Так вот, ясновельможный гетман, думаю, что в словах их есть и правда, продолжал он мягким и вкрадчивым голосом. И в самом деле, размыслим, ну что мы такое в Москве? Одна только польза и была есть того, что доходы будут великие на казну идти. А теперь вот народ кругом волнуется, мятежи затевает, не хочет стации платить. Того и гляди, большой огонь возгорится. Но опять и запорожцы еще гнев хана и турецкого султана на нее накличут. Какая же ей польза нас при себе держать? Но сам ясновельможный гетмане, посуди. Не лучше ли ей променять Украину на Смоленск, на отчину свою? Да ведь это уже и не в первый раз чинится. Вспомни, не хотела ли Москва еще при гетмане Богдане Украину назад ляхам уступить? Не заставила ли она его на помощь польскому королю выступить? И не смертельную ли обиду учинила она тем гетману? Да вот и ляцкие послы хвалились у нас, что отменно их в Москве принимали. Говорили и смеючи, что льстят они снова Москву своим королевским престолом. Каждое слово Мазепы, метко направленное, производило большое впечатление на трусливое сердце Брухавецкого. Но он еще не сдавался. «А будь что будет, ничто без воли Божьей не творится», произнес он, придавая своему голосу самое доброе, самое покорное выражение. «Будем ожидать в смирении участи своей». И, подняв голову, он взглянул куда-то далеко поверх головы Мазепы и произнес тихим голосом: «Кая польза человеку, аще и мир обрящет, душу же свою отщепит». «Ох-ох-ох», вздохнул и Мазепа, подделываясь к тону Брухавецкого. «И душу свою не удастся нам спасти. Кому много дано, с того много и спросится. За народ придется пастырям ответ перед Богом держать. А какие у нас теперь гетманы и старшины пастыри? Поистине они уподобляются тем пастухам, которые держат корову за рога в то время, когда другие ее доят». Слова Мазепы затронули самую живую струнку души Брюховецкого. Его алчную, жадную душу давно тревожила та оплошность, которую сделал он, пригласив на Украину воеводы-счетчиков, и таким образом упустивший из своих рук большую часть своих доходов. Ну, правда, надеялся он, что Москва вознаградит его за то старицею, но на деле выходит другой расчет. И вот теперь слова Мазепы пробудили с новой силой его алчность и злобу. А Мазепа продолжал смело дальше. «Вот, гетман, ты нарекаешь на Дорошенко, будто он подсылает сюда своих людей. Но верь нам, гетман, что с вашей стороны бегут к нам по всяк час заднепряне и призывают к себе Дорошенко». Удар Мазепы был верен. Брухавецкий знал уже сам, что весь народ склоняется к Дорошенко. Он ненавидел его и боялся выступить против него. Каждое новое известие об успехах Дорошенко вызывало в нем бешеную ярость, а вместе с тем и ужас за свою судьбу. А Мазепа продолжал дальше, наслаждаясь волнением, уже пробившимся на лице Брухавецкого. «Да вот я ехал к твоей мости, кругом все ропщут и нарекают на тебя, будто это ты, ясновельможный гетман, призвал сюда и воевод, и ратных людей». Слова Мазепы были отчаянно смелы. А в глазах Брухавецкого вспыхнула на мгновение какая-то бешеная ярость. Но тут же погасла. «Знаю, знаю», — отвечал он тем же смиренным голосом.